Часть вторая. Глава первая. Он отдавал себе отчет, что это уже превратилось в манию, и поэтому чувствовал себя униженным. Ему было также унизительно видеть, как Кристина ломает комедию. Он не сомневался, что она все поняла. Их уловки были шиты белыми нитками. Почему, когда она отправлялась за покупками или уходила из дома, по каким-либо иным причинам он испытывал потребность выйти из клетушки, словно животное, выбегавшее из своей норы? Переставал ли он чувствовать себя в безопасности, едва дом становился пустым вокруг его логова? Можно было подумать, что он боялся неожиданного нападения, не зная, откуда ждать удара. Но это было неправдой. Его реакция возникла исключительно на нервной почве. Тем не менее, оставшись один, он предпочитал находиться в столовой, откуда мог видеть весь проход. Там он обустроил себе местечко перед камином, куда каждое утро подкладывал поленья, словно превратился в мерзляка. Едва заслышав шум поднимавшейся машины, он подходил к окну, стараясь не показываться, чтобы увидеть выражение лица Кристины до того, как она сумеет подготовиться. Однако Кристина знала, что он следит за ней. Она принимала естественный, слишком равнодушный вид, выходила из машины, поднималась по ступенькам и только после того, как открывала дверь, изображала, что только заметила его, спрашивая: «Кто-нибудь приходил?» У игры существовали свои правила, которые они оба старались совершенствовать с каждым днем. «Нет, никто не приходил». «Никто не звонил?» «Нет». Он был уверен, что она говорила так, чтобы скрыть свое смущение, чтобы разорвать угнетавшую ее тишину. До сих пор она никогда не испытывала потребности разговаривать без причины. Словно неприкаянный, он шел вслед за ней на кухню, смотрел, как она убирает покупки в холодильник, по-прежнему пытаясь заметить на ее лице хоть какой-нибудь признак волнения. «Кого ты встретила?» — в конце концов спрашивал он, отведя глаза. «Никого, честное слово». «Как? В 10 часов утра в бакалейном магазине не было ни души? Я хочу сказать, что никого особенного. Я не обратила внимания, если тебе угодно». «Значит, ты ни с кем не разговаривала». Вопрос был палкой о двух концах, и она это понимала, как и он. Именно это обстоятельство делало положение столь деликатным. Если она скажет, что не перекинулась ни с кем и словом, он мог сделать вывод, что ей было стыдно или что люди избегали общаться с ней. Если же она разговаривала с кем-нибудь, почему бы ей не признаться в этом ему сразу и не повторить содержание разговора? «Я видела Люсиль Руней, например. Ее муж возвращается на следующей неделе». «Где он?» «В Чикаго, ты сам прекрасно знаешь. 3 месяца назад хозяева послали его в Чикаго». «Она не говорила ничего особенного?» «Только то, что радуется его приезду, и, если это повторится, она отправится вместе с ним». «Она не спрашивала обо мне?» «Ни слова». «Все?» «Я встретила миссис Скарбора, но поздоровалась с ней издали». «Почему?» «Потому что она зла на язык?» «Да нет же. Потому что она стояла в другом конце магазина, а у меня не было ни малейшего желания терять очередь за мясом». Кристина сохраняла спокойствие, не выказывая нетерпения. Причем до такой степени, что он сердился на нее и за мягкость тоже. Он надеялся, что в конце концов она выдаст себя, впадет в отчаяние. Следовало ли думать, что она считала его больным? Или она знала больше, чем хотела показать, о заговоре, который плели вокруг него? У него не было мании преследования, и ему в голову не приходили сумасбродные мысли. Он просто начал понимать. Он стал сомневаться в ней в субботу утром. Кристина возвращалась с рынка. Дорога была очень скользкой, поэтому он смотрел в окно впервые. Во всяком случае, сознательно. Он хотел выйти, чтобы помочь ей донести пакеты. Когда она закрывала дверцу машины, не видя его, следовательно, не зная, что он находился там, поскольку это происходило в первый раз, ее взгляд остановился на доме, возле двери. Ее словно ударило током. Она побледнела и немного постояла, чтобы обрести спокойствие. Подняв глаза, она заметила его — Все произошло слишком быстро, почти автоматически. На ее губах появилась улыбка, которую она, войдя в дом, сохраняла в неизменном виде. — Что ты увидела? — Я? — Да, ты. — Когда? — Минуту назад, глядя на фасад. — А что я должна была увидеть? — Кто-нибудь что-нибудь тебе сказал? — Да нет же, почему? — Что ты хочешь, чтобы мне говорили? — Ты выглядела удивленной, потрясенной. — А, возможно, это из-за холода. В машине я включила печку, а когда выходила, у меня по коже пробежал мороз. Это было неправдой. Чуть раньше он видел, как одна из служанок Катцев смотрела именно на это место. Он не обратил внимания, сказав себе, что девушку заинтересовал бродячий кот. Теперь это произвело на него ошеломляющее впечатление. Кристина попыталась его удержать, когда он выходил без шляпы, без пальто, даже без резиновых галош, и он чуть было не поскользнулся на ступеньках. Он увидел. На краеугольном камне справа от двери, на самом виду дегтем, была выведена огромная буква «У». Манера письма была неопрятной, что делало букву более уродливой, более зловещей, более ужасной. «Убийца». Разумеется, как на афише к фильму. Служанки из дома напротив тоже видели букву. И, вероятно, видела Шейла Катц. Установив новые замки и систему охранной сигнализации, ее муж сразу же уехал. Но самое любопытное, с тех пор Спенсер не замечал ее, если можно так выразиться. Ни прямо, ни возле окна. Он видел лишь иногда неясный профиль, силуэт, который скрывался в глубине комнаты. Запретил ли ей Катц смотреть на улицу или просто показываться? Было ли это напрямую связано с Эшби? Говорил ли он с ней об их соседе? Сведения, полученные старым мистером Холлоуэем, касались предыдущего дня, то есть пятницы. Он зашел после полудня как бы мимоходом и довольно долго просидел в столовой, где в основном рассказывал о том, как проводит время, и о несчастном случае на железной дороге, происшедшем накануне в Мичигане, а вовсе не о деле. В конце концов он, вздохнув, встал. «Думаю, мне еще раз придется попросить у вас разрешения побывать в комнате, мисс Шерман. Это превращается в манию, не так ли? Мне по-прежнему кажется, что я найду улику, которую до сих пор мы не могли обнаружить». Он оставался там долго, молчаливый, возможно, застыв неподвижно, а поскольку из-за двери не доносилось ни звука, Эшби уединился в своей клетушке. Кристина находилась на кухне, она гладила. В доме горели все лампы. С тех пор, как Эшби вернулся из школы, он не притронулся ни к станку, ни к верстаку. Прежде он мечтал о нескольких свободных днях, чтобы взяться за работу, требовавшую много времени. Теперь же ему с утра до вечера было нечего делать, однако он даже не думал об этом. Всю свою деятельность он посвятил наведению порядка на полках и в ящиках. Он также начал записывать на бумаге имена, обрывки неоконченных фраз, делать схематические рисунки, смысл которых был понятен лишь ему одному, если только он действительно его понимал. Уже набралось несколько листов. Некоторые он разорвал, предварительно переписав отдельные заметки. Когда в дверь постучали, он сразу же отозвался, громко приглашая войти, поскольку знал, что это был мистер Холлоуэй. Он хотел вновь увидеть его и заранее приготовил два стакана. Это превращалось в своего рода традицию. «Садитесь. Я все спрашивал себя, не уйдете ли вы, не попрощавшись со мной? Это меня удивило бы». Эшби подал виски, лед. Он смотрел на старого полицейского, не зная, когда прекратить наливать содовую в его стакан. «Спасибо, достаточно. Представьте себе, к моему собственному удивлению, я не ошибся». Мистер Холлоуэй, вытянув ноги со стаканом в руке, устроился в старом кожаном кресле, которое создавало ощущение внутреннего уюта, как и изношенные тапочки. «С самого начала, без серьезной на то причины, что-то в этой истории мне не давало покоя. Кажется, я вам уже говорил, что, вероятно, мы никогда не узнаем истинного конца. Сегодня я не питаю большего оптимизма. Но есть, по крайней мере, одна деталь, которую мне удалось прояснить. Видите ли, я готов поклясться, что в этой комнате нам еще предстоит сделать открытие, если можно так выразиться. Вздохнув, он вытащил какой-то предмет из кармана жилета и положил его перед Эшби, избегая глядеть ему прямо в глаза, делать комментарии. Он уставился на свой стакан и медленно тянул виски. Лежавший на столе предмет оказался одним из трех ключей от дома. Наконец низенький полицейский прошептал: «У вас ведь есть свой ключ, не так ли? У вашей жены свой. У Белль Шерман тоже был ключ. Значит, его-то я и нашел». Эшби глазом не моргнул. У него не было ни малейшей причины для волнения. Ему нечего было скрывать, нечего бояться. Его только смущала настойчивость, с которой Холлоуэй старался не смотреть ему в лицо, и поэтому он не знал, как себя вести. Усиливала ли находка ключа подозрения, которые могли существовать? «Знаете, где я его нашел?» «В спальне. Вы сами дали мне об этом понять». «Я думаю, что во время предыдущих визитов я искал всюду. Эксперты, а также люди лейтенанта Эверелла тоже, как водится, осмотрели каждый уголок. И вдруг сейчас, когда я сидел посредине комнаты, мой взгляд упал на черную дамскую сумочку, зажатую между книгами на этажерке. Вам знакома эта сумочка?» «Да, у Белль были две сумочки. Та, что вы мне показываете, замшевая, которую она брала с собой только тогда, когда нарядно одевалась, и другая, кожаная, которой она пользовалась регулярно. Ну что ж, так вот, ключ лежал в черной сумочке». Эшби подумал о показаниях миссис Катц. Холлоуэй увидел, что тот задумался, очевидно, поэтому задал следующий вопрос. «Забавно. Не находите ли?» Эшби возразил. Ошибался ли он? Она ведь никогда не утверждала, что видела предмет, который Белль передала мужчине. Если я хорошо помню, она лишь предположила, что этот предмет мог быть ключом. Она даже не говорила, что это была Белль Шерман. Я знаю, возможно, это была она. Однако предмет точно не был этим ключом. Кстати, вы знаете, какую сумочку взяла с собой в тот вечер девушка? Эшби честно ответил, что не знает. Он отдавал себе отчет, что это было очень важно, однако солгать он не мог. Он прекрасно понимал, что мистер Холлоуэй, после того, как вошел к нему в клетушку, стал относиться к нему иначе, с определенным сочувствием. «Вы уверены, не так ли, что не открывали ей дверь, когда она вернулась примерно в половине десятого, якобы из кино? Я не выходил из этой комнаты. Я заметил ее на верхней из трех ступенек и очень удивился. Она была в пальто и в берете? Значит, в руках она почти наверняка держала сумочку?» «Вполне возможно. Поскольку другая сумочка лежала на столе на виду у всех, было выдвинуто предположение, что именно ее Белль Шерман брала с собой. А поскольку в сумочке не оказалось ключа, был сделан вывод, что гипотеза миссис Катц подтвердилась. С тех пор это служит исходным пунктом всех рассуждений. И что теперь? Где-то явно есть ошибка. Это грязная история, мистер Эшби. Прискорбная история. Я бы предпочел, чтобы ее вовсе не случилось для моего и вашего спокойствия. Мне даже кажется, что лучше бы я не находил этот ключ. Я еще не знаю, куда он нас приведет, но предвижу, что люди сделают выводы по собственному усмотрению. Поскольку ключ находился в доме, значит, Белль Шерман сама открыла дверь своему убийце. Но еще более странно передавать ему ключ на пороге, не правда ли? Я понимаю вашу точку зрения. Вот увидите, люди истолкуют это обстоятельство совсем иначе. В конце концов, он ушел недовольный собой. Вероятно, букву «У» нарисовали на краеугольном камне следующей ночью, то есть до того, как газеты написали о найденном ключе. Это не было делом рук ребенка. Необходимо было раздобыть бутылку дегтя и кисть, выйти из дома, несмотря на мороз, проделать путь пешком, поскольку он не слышал, чтобы где-то поблизости останавливалась машина. После субботней сцены с Кристиной и обнаружением написанной буквы появились дети. Каждую субботу на улице играла целая ватага детей. Как правило, когда шел снег, они играли не на их дороге, а на следующей, с более крутым спуском, по которому они катались на санках. Значит, они нарочно провели весь день перед домом. Это было ясно потому, как они смотрели на окна, толкали друг друга локтями, шушукались, словно обмениваясь секретами. Эшби не хотел менять свои привычки. Как правило, он на несколько дней оставался дома только в случае болезни, и тогда он прохаживался между камином столовой и своей клетушкой. На этот раз он вел себя так же, с трубкой во рту, в тапочках. Бессознательно, словно в подражание, он вел себя точно больной. 3-4 раза, когда он поворачивался к улице, он замечал лицо ребенка, буквально приклеившееся к стеклу. Он не пытался их прогнать. Кристина, заметившая их ухищрение, тоже не пыталась. Она тоже хорошо знала, что так будет лучше. Она вела себя, будто ничего не произошло не только с другими, но и с ними самими. А поскольку почти каждый день проводились то заседания комитета, то чаепитие, то благотворительная встреча, она продолжала на них ездить. Он лишь заметил, как ему показалось, что она не задерживалась дольше, чем это было необходимо. «Тебе кто-нибудь что-нибудь говорил?» «Мы беседовали только о делах». Он ей не верил. Он больше ей не верил. Одна из заметок, набросанных на письменном столе, гласила: «Крист тоже?» Речь шла не об Иисусе Христе, а о его жене. Это означало, задает ли она, как и все остальные, вопрос, не виновен ли я в конечном счете. Газеты не выдвигали подобные гипотезы. Но каждый день они отбрасывали одну или даже несколько версий, и таким образом круг возможных подозреваемых сужался. Никто из допрошенных молодых людей не признался, что видел Белль вечером или в ночь ее смерти. По результатам вскрытия, проведенного Уилбурном, смерть наступила до часа ночи. Поскольку к этому времени Кристина еще не вернулась, у Эшби не было алиби. Зато у молодых людей все обстояло как нельзя лучше. После кино только немногие из них не вернулись домой. Но и те целой стайкой остались, чтобы съесть хот-дог или мороженое. Им задавали нескромные вопросы, суть которых передали газеты в довольно странно выбранных словах. Двое из допрошенных подростков признали, что имели с Белль Шерман достаточно близкие отношения. Однако они продолжают настаивать, что эти отношения были случайными. Эшби, сев за стол, выписал имена и из этого отчета. Ему казалось, что он знал всех, кто бывал в обществе Белль. Многие из них являлись его бывшими учениками, но все сыновьями друзей или людей, дома которых он посещал. Кто проводил допросы? Несомненно, Билл Райан, поскольку Кристина видела местных молодых людей в прихожей его кабинета, когда ездила в Личфилд вместе с Лоррен. Что подразумевал редактор под словами «достаточно близкие отношения»? Все эти вопросы он тщательно обдумывал в одиночестве своей клетушки. Он садился с карандашом в руке, запускал пальцы в волосы, как делал раньше, когда ночью готовился к экзаменам. Машинально он принимался выводить на бумаге замысловатую вязь, потом слова, иногда ставя возле имени крестик, достаточно близкие. Вероятно, это был намек на сцену в машине. Все молодые люди, чьи имена были названы, имели в своем распоряжении машины родителей. Они не могли водить Белль в бары наподобие Литл Коттедж, поскольку из-за возраста там их просто не стали бы обслуживать. В подобных случаях они брали с собой бутылку и останавливались на обочине дороги. Вот почему было добавлено слово «случайный». Это происходило каждый вечер. Об этом все знали, в том числе и родители. Но они предпочитали притворяться, будто пребывают в неведении. Неужели родители некоторых девушек, бегавших на такие свидания, действительно продолжали питать иллюзии? Теперь он улавливал малейший шум, раздававшийся в доме. Если же этого не происходило, если он чувствовал себя окруженным тишиной, которая вызывала у него чувство беспокойства, он выскакивал из своей клетушки, вообразив, что Кристина с кем-то шепчется или против него составляется заговор. Мистер Холлоуэй был прав. История оказалась крайне неприятной. Кто-то задушил Белль. И с каждым днем становилось все очевиднее, что это был не посторонний человек, не бродяга. Такие люди не могли остаться незамеченными. Их вылавливали на всех дорогах Коннектикута, поскольку убийцей не был и Эшби. Но в конечном счете в этом он один был уверен. Значит, этот человек, которого Белль впустила в дом, человек, принадлежавший к кругу их знакомых. Это служило еще одним поводом для серьезных размышлений. До сих пор полиция интересовалась в основном молодыми людьми. Спенсер же думал о женатых мужчинах. Вне всякого сомнения, в тот вечер не только его жена находилась в гостях. Некоторые могли вернуться домой очень поздно, и их жены об этом никогда не узнают, поскольку они спят в разных комнатах. Один из парней, который через неделю после смерти Белль признал, что приятно проводил время с ней, добавил: «Мы не очень ее интересовали». «Почему?» «Она считала нас слишком молодыми». Эшби записывал имена в колонке. Постепенно клетушка стала пропитываться его запахом. После той субботы, от которой у него сохранились неприятные, гадкие, мерзкие воспоминания, наступило воскресное утро, которое, в общем, позволило определить позицию. Они имели обыкновение ходить на церковную службу. Кристина была очень религиозной и одной из наиболее активных дам, заботившихся о церкви, алтарь, который она украшала, когда наступала ее очередь один раз в 5 недель. Он не решился заговорить с ней, пока они одевались, но в конце концов пробормотал, бросая на нее беглые взгляды, что уже вошло у него в привычку. «Ты не считаешь, что мне лучше остаться дома?» Она не сразу поняла, что он имеет в виду. «Почему? Ты плохо себя чувствуешь?» Он боялся уточнить. Она сама дала ему возможность схитрить, но этот способ вызывал у него отвращение. «Речь идет не обо мне, а о других. Возможно, они предпочли бы, чтобы я не приходил. Ты прекрасно знаешь, что произошло в школе». Кристина вовсе не легкомысленно отнеслась к этому предположению, поскольку речь шла о религии. Она позвонила священнику. Это послужило лишним доказательством, что терзался он не напрасно. Что он сказал? «Нет ни малейшей причины для твоего отсутствия на службе, если только...» Кристина закусила губу. Покраснела. «Если только я не виновен, полагаю». Теперь он был просто обязан пойти в церковь, даже против собственной воли. Он чувствовал, что поступает неправильно, что ему там не место, по крайней мере, в этот день. Стояла сырая погода, снег темнел, а с неба падали крупные капли. Из-под колес машин, особенно тех, у которых был цепной привод, с двух сторон летели снопы подтаявшего снега. Они с Кристиной добрались до своей скамьи, 4-й слева. Почти все прихожане уже расселись по местам, и Эшби сразу же почувствовал вокруг себя пустоту. Это было очевидно. И он мог бы поклясться, что Кристина просто не могла не разделять такое же ощущение. Позже он не стал говорить с ней об этом. Она тоже избегала разговоров на эту тему, как и вообще разговоров о проповеди. Эшби спрашивал себя, не без задней ли мысли позвал его священник, выбравший в то воскресенье темой проповеди Псалом 33, стих 2. «Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут». Но еще до того, как священник заговорил, Эшби почувствовал себя исключенным, по крайней мере, временно из сообщества. Возможно, было бы несколько неуместно говорить о собственном исключении. Возможно даже, что это его сердце билось не в унисон с другими сердцами. Он словно ополчился на них, и это было правдой. Вокруг него сидело примерно 300 человек, как и каждое воскресенье, каждый на своем месте, каждый в лучших нарядах, каждый распевал гимны, номера которых были написаны на доске, а физгармония своей келейной музыкой поддерживала их голоса. Кристина вместе со всеми присутствовавшими причастилась. Она открыла рот одновременно с другими. Ее взгляд и выражение лица были точно такими же, как у всех. Сотни воскресений подряд он пел вместе с прихожанами не только в этой церкви, но и в школьной часовне, в часовнях других школ, где он учительствовал, а также в церкви родной деревни. Слова сами слетали с его губ, устремляясь в пространство. Слова, но не убеждения. Вокруг себя он смотрел холодным взором. Все смотрели в одну сторону, купаясь в ровном, лишенном таинственности свете. Но когда он поворачивал голову, чтобы понаблюдать за ними, он видел, как они отводили глаза. Только глаза. Лица же оставались неподвижными. Ему не предъявляли обвинений, его не забрасывали камнями, ему ничего не говорили. Возможно, в глубине души они столько лет его просто терпели. Это была не его деревня. Это была не его церковь. Здесь ни одна семья не знала его семью. Ни один из его предков не лежал на местном кладбище. Ни один надгробный камень, ни одна страница в приходской книге не запечатлели его фамилию. Но не в этом его упрекали. А действительно ли его в чем-то упрекали? Вполне возможно, что они о нем вообще не думали. Но это ничего не меняло. Они были здесь, справа, слева, спереди, сзади. Они, которые образовывали единое целое, были действительно сообществом в понимании Кристины, и, глядя перед собой, они распевали строфы гимнов, которые вырывались из бессознательных глубин, где пустили крепкие корни. «Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут». Оттолкнувшись от этих слов, мистер Бёрк, священник, действительно создал в церкви осязаемый мир, в состав которого входили все. Праведники не были больше расплывчатой массой. Они превратились в избранный народ, который сжимал свои ряды вокруг Господа. Праведниками были все они, сидевшие спереди и сзади него, слева и справа, даже Кристина, которая слушала с ясными глазами и раскрасневшимися щеками. Не смотрели ли они такими ясными глазами потому, что их совесть была безупречной? Это было неправдой. Он-то знал, что это было неправдой. Он никогда особо не задумывался над этим. В другие воскресенья он вообще об этом не думал, поступал так же, как они, поскольку был одним из них. Теперь все изменилось. Разве не на его звонкий голос пастора указал, как на грешника? Убьет грешника зло. В представлении всех присутствовавших это было очевидно. Они были праведниками, сидели на своих дубовых скамьях. Вскоре они начнут во весь голос распевать новые гимны. Грешник не мог принадлежать к сообществу. Он сам себя из него исключил. Мистер Бёрк доступно объяснял это, не скрывая, что его проповедь была напрямую связана с драмой, которая разыгралась на этой неделе, и с тревожным беспокойством, охватившим весь городок. Он говорил об этом иносказательно, как газеты, печатавшие отчеты, но, тем не менее, смысл его слов был совершенно ясным, хотя сообщество было прочным, злой дух, никогда не знающий покоя, все равно бродил поблизости, принимая любой облик в надежде утолить свою ненависть к праведнику. Этот злой дух был вовсе не абстрактным демоном. Он был образом жизни, которому каждый был не прочь предаться, опасным отношением к жизни и ее ловушкам, снисходительностью к определенным удовольствиям и искушениям. Эшби больше не слышал ни фраз, ни слов. Пространные периоды звучали у него в голове, отскочив, словно раскаты физгармонии от четырех стен. Он знал, что все сидевшие вокруг него с жадностью ловили каждое слово пастора. Их, безусловно, предостерегали, но при этом успокаивали. Пусть дух зла был всемогущим, пусть порой он одерживал победы, но в конце концов праведник восторжествует, убьет грешника зло. Они чувствовали себя сильными и непорочными, они ощущали себя законом, справедливостью. Каждая новая фраза, долетавшая до их сознания, возвеличивала их, а Эшби, находившийся среди них, становился более хрупким и более одиноким. Ночью ему приснилось это. Его сон был тем более тревожным, что вокруг Эшби образовалась пустота. Размеры церкви стали другими. Священник не читал проповедь, а пел ее, словно гимн, под аккомпанемент физгармонии. Распевая проповедь, он смотрел на него, на Спенсера Эшби, и только на него одного. Он знал, что это означает. Они оба знали это. Это была игра, как с Кристиной, но более торжественная и ужасная. Речь шла об освящении церкви не больше и не меньше, и все праведники ждали, что он уйдет, тем самым признав, что он и есть грешник. Не так далее они набросились на него, чтобы убить или забросать камнями. Он сопротивлялся, но не из гордости, а из-за честности, оспаривая вынесенное ему обвинение, не открывая рта, что давало необычное ощущение. Он с непринужденным видом говорил им: «Уверяю вас, я не убивал ее. Честное слово. Если бы я убил, я так бы и сказал». Почему они упрямились? Ведь они были праведниками, и поэтому не могли требовать от него, чтобы он солгал. Или же они не были столь праведными, какими казались? И они продолжали пристально смотреть на него, в то время как священник по-прежнему увещевал его. Я ее даже не замечал. Спросите у моей жены. Вы ей поверите? Она своего рода святая. И все же правыми оказались они. В конце концов он признался, поскольку не мог вести вечный спор. С самого начала и все они, и он сам знали, что речь шла не о Бель, речь шла о принципе. Неважно, о каком принципе. Никто не испытывал потребности прояснить этот, по сути, второстепенный пункт. Впрочем, он этого хотел не больше других. Просто он стремился избежать разговоров о Шейле Кац или о ногах мисс Мюллер, что поставило бы его в еще более щекотливое положение. Для Кристины так тоже было лучше. Эшби не помнил, как закончился его сон. Все стало как в тумане. Вероятно, он перевернулся на другой бок. Он стал свободнее дышать. Чуть позже ему приснилась Шейла со слишком длинной, очень тонкой шеей, которую обвивали несколько рядов, возможно, 10 жемчуга. Ему показалось, что это было ожерелье Клеопатры, то самое, которое он видел в учебнике истории. Разумеется, это было неправдой. В действительности он никогда не видел ожерелье на миссис Кац. В реальности воскресная служба по более весомой причине тоже закончилась по-иному. Они вышли из церкви, он и Кристина, и пастор, стоявший у двери, пожал им руки, как делал это каждое воскресенье. Но не задержал ли он чуть дольше руку Кристины в своей ладони? Не посмотрел ли он затем на Эшби взглядом, полным того, что тот назвал бы холодным состраданием? Дул сильный ветер. Все направлялись к своим машинам. Большинство людей здоровались, обмениваясь рукопожатием, однако он не увидел никого, кто протянул бы руку в их сторону. Зачем говорить об этом с женой? Она не могла понять, что он чувствовал. Она слишком тесно сблизилась с ними, причем уже давно, тем лучше для нее. Это был ее шанс. На самом деле он хотел тоже быть таковым. Мы сразу едем домой. Можно подумать, она забыла. Он ответил: «Как хочешь». Часто перед обедом они часок катались по окрестностям или ехали к друзьям, чтобы выпить аперитив. Знаки, которыми обменивались люди, рассаживаясь по машинам, означали, что они назначили друг другу встречу. Их никто не приглашал. Должно быть, она говорила себе, что дом покажется им пустым. Не только дом, но и весь городок. Для него же дом был еще более пустым, чем обычно. До такой степени, что он чувствовал тревогу, как в тех случаях, когда думаешь, что весь мир застыл, когда вдруг замечаешь, что это случилось, потому что все умерли. «Вероятно, — сказал он, заводя мотор, — там присутствовало десятка-два молодых девушек, которые вели себя так же, как Белль». Кристина не ответила, сделав вид, будто не слышит. «Это не только вероятно, но и неизбежно», — добавил он. Она по-прежнему молчала. Некоторые мужчины спали с ней. Эшби нарочно шокировал ее, не столько по злобе, сколько чтобы не молчать, освободиться от своего раздражающего беспокойства. «Убийца находится среди нас». Она, не повернувшись к нему, сказала нейтральным тоном, к которому редко прибегала в общении с ним, но который использовала, когда хотела поставить людей на место. «Хватит». «Почему?» «Я же говорю правду. Сам священник, я просила тебя замолчать». Весь оставшийся день он злился на себя за то, что позволил себе поддаться ее словам и подчиниться. Это получилось так, словно пастор был прав. Грешник спустил флаг перед праведником. Никогда в жизни он не причинял никому зла. Тем более такого, какое причиняли молодые люди, которых допрашивал Билл Райан и о которых писали газеты. Некоторые из его учеников уже в 14 лет имели больший опыт, чем он сам в 20. Возможно, он так злился на себя и из-за этого тоже. В то утро, когда они пели «От чистого сердца», у него появилось желание пальцем показать на всех них по очереди и задать им трудные вопросы. Сколько из них могли бы дать ответ, не покраснев? Он знал их. Они все знали друг друга. Так почему они делали вид, что считают себя безгрешными и незапятнанными? Эшби продолжал записывать имена, сидя за письменным столом. Каббалистические знаки, которые он чертил рядом, словно стенографическую запись грехов. В то утро ни Кристина, ни он не нашли, что сказать друг другу. Вопреки обыкновению их никто не пригласил в гости, но и они никого не пригласили. Они могли бы сходить в кино, в кинотеатре был вечерний сеанс, но эта мысль даже не пришла им в голову. Возможно, из-за смерти Белль. Машины, словно заплутав, въезжали в их проход, который никуда не вел, и лица с любопытством прижимались к стеклам. Они приезжали посмотреть на дом, в котором убили Белль Шерман. Они приезжали посмотреть, что они делают. Они приезжали посмотреть на Спенсера Эшби. В тот день произошел смешной, ничего не значивший инцидент, который, тем не менее, бог весть почему произвел на него неприятное впечатление. Около 3 часов или 3:30, в тот момент, когда он только встал, чтобы взять кисет с каминной полки, раздался телефонный звонок. Они с Кристиной одновременно протянули руки к телефону, но Эшби сумел опередить ее и первым снять трубку. «Алло?» — произнес он. Он совершенно ясно ощутил, что на другом конце провода кто-то был. Ему даже показалось, что он слышал чье-то дыхание, усиленное чувствительной мембраной. Он повторил: «Алло! Спенсер Эшби у телефона!» Кристина, вернувшаяся к шитью, подняла голову и с удивлением смотрела на него. «Алло!» — начал он выходить из себя. Никто не отозвался. Он послушал еще несколько секунд, потом повесил трубку. Его жена заговорила тоном, к которому она всегда прибегала, когда хотела его успокоить. Ошиблись номером. Это было неправдой. «Раз ты уже встал, не зажжешь ли свет?» Он один за другим повернул выключатели и направился к окну, чтобы закрыть венецианские шторы. Когда он это делал, то всегда бросал взгляд на окна дома напротив. Шейла, одетая в легкое розовое платье, играла на пианино, одна в просторной комнате, где горел свет, гармонировавший с цветом ее платья. У нее были истинно черные волосы, заплетенные в косы и уложенные вокруг головы, и длинная шея. «Ты не читаешь?» Он схватил воскресный номер «Нью-Йорк Таймс» с приложениями, однако вскоре положил их обратно и направился в свою клетушку. На странице, уже испещренной именами и разрозненными словами, он написал, о чем он может думать. Время текло, как капли воды, падавшие с крыши, потом был ужин, звон посуды в машине, кресло перед пылающим камином и, наконец, свет, который погасили во всем доме, прежде чем погасить его в ванной комнате. Затем приснился знаменитый сон. Более светлый и более короткий сон о Шейле. Потом наступил еще один день. У него вошло в привычку отводить глаза, когда на него смотрела Кристина. А она со своей стороны опускала глаза, едва почувствовав, что он наблюдает за ней. Почему?